Глава 34. Дорогой Лео, тебе скажут, что я умер, но это не так. Эйми Карфакс де Курси умер. Но это не тот Эйми, которого ты знал. А тот, которого ты знал, то есть я, на самом деле не Эйми. Сегодня после обеда хоронили моего брата Эйми. Теперь он покоится в фамильном склепе де Курси рядом с нашими родителями. Стояла жара. Воздух застыл, как стекло. Тучи сгущались над холмами. На похороны явилось не так уж много людей. Семейный адвокат, мэр города и несколько местных жителей. Тётя уже едет за мной, потому что молодым женщинам после смерти близких нельзя оставаться в одиночестве. Но паром отменили из-за забастовки, и она телеграфировала, что приедет только завтра. На похоронах я стояла в черном платье, туфлях на высоких каблуках, с лицом закрытым вуалью, и чувствовала, как все смотрят на меня и жалеют меня. Про волосы никто ничего не сказал. Небось, подумали, что я сама обрезала их в знак скорби, но я не скорбела. Я чувствовала лишь нереальность происходящего и злость. Я злилась не на Эйми, он болел, и он не виноват. Я злилась на тебя. Я все ждала, когда же ты покажешься у кладбищенских ворот, опоздавший, запыхавшийся. Когда же подбежишь к нам, прервав службу? Я хотела увидеть твои распухшие от слез глаза, двухдневную щетину, помятый в дороге костюм. Хотела увидеть, как ты споткнешься, остановишься, посмотришь на вход в склеп и изменишься в лице. Хотела посмотреть, как ты заплачешь. А потом, по окончании службы, мэр пожал бы мне руку и ушел, а ты... Ты бы подошел ко мне, представился. Я бы не сразу ответила, но потом, несмотря на всю мою ненависть к тебе в тот момент, пригласила бы тебя в замок помянуть брата. Я не приняла бы отказ. А ты бы слишком устал от дороги и жары, и не смог бы сопротивляться. Ты пошел бы за мной, таща за собой чемодан с одной сменой одежды, и мы отправились бы к дому коротким путем через оливковую рощу и заросшие террасы в саду. Старуха, что приходит к нам готовить, оставила бы хлеб, колбасу и салат. Я спустилась бы в погреб и принесла самого старого и пыльного вина. Для Эйми лишь самое лучшее. Я бы налила тебе вина и предложила тост, а, подняв бокал, ты бы впервые взглянул мне в глаза и вдруг понял, кто я такая. Ты бы изумленно заморгал, и глаза твои наполнились бы слезами. Затем ты бы поставил бокал, обуреваемый чувствами, и я бы смотрела, как ты плачешь. И я бы немного презирала тебя, потому что мой брат все равно был бы мертв. Ты не понимаешь, верно? Ты бы все понял, если бы приехал. Но ты не приехал. Не приехал даже на его похороны. Неужто не захотел напрягаться? Или дорога показалась слишком дальней? Или ты слишком радовался предстоящей игре в честь дня летнего солнцестояния и купался в лучах славы? Ведь ты же теперь золотой медалист. Ты хоть расстроился, что Эйми покончил с собой? Ведь, заглянув мне в глаза, ты бы увидел, что это была я. Мужчина, которого ты знал как Эйми Карфакса де Курси, тот, кого ты ненавидел и предал, и поцеловал. Этим мужчиной была я, Клэр, его сестра. Никому не говори. Ты не должен никому рассказывать. Никогда. Какой же я была дурой. Слабая, легковерная идиотка. Видишь ли, меня раньше никогда не целовали, и я думала, это важно. Думала, поцелуй что-то значит. Оказалось, нет. Той ночью я думала о тебе и думала, можно ли рассказать тебе обо всем, не знаю как, как-нибудь, и заставить тебя поклясться, что ты никому не расскажешь, чтобы не сомневаться, что ты не предашь меня. Я лежала в кровати и чувствовала твои губы, целующие мои. Это клише, но это правда. И все это время Эйми ждал меня. Быть может, ходил из угла в угол, пытался продержаться до моего приезда, думал, что я уже спешу к нему, а я тем временем лежала и фантазировала о тебе. Никогда себе этого не прощу. И тебе. Пальцы так и не отмылись от чернил, которыми я писала на твоей стене. Хорошо, что на похоронах я была в перчатках. Вот бы увидеть твое лицо. Ублюдок! Ты заслужил эту надпись. Ты заслужил и кое-что похуже. Все кончено. Я никогда не смогу вернуться в Манвер. О смерти Эйми написали в газетах. Теперь я навек останусь Клэр. В каком-то смысле он убил и меня. Я подумала, что если бы ты пришел на похороны, я, по крайней мере, могла бы понять, что все это произошло на самом деле, а не привиделось мне, потому что я безумна, как все де Курси. Что, если на самом деле в Манвер ездил он, а я все это время сидела дома, играла на пианино и читала? Я уже не понимаю, кто я. Помоги мне. Если кто-то узнает, что я сделала, меня дисквалифицируют и запретят играть в большую игру до скончания дней. Будет скандал. Меня станут обзывать шлюхой и паскудой. Другие студенты наверняка знали, скажут они. По-вашему, почему они молчали? Слышал, ее брат покончил с собой, не вынес стыда. А если бы ты решил подлить масло в огонь? Можно ли тебе доверять? Ты всегда был завистливым и обидчивым. Если бы решил испортить мою репутацию навсегда... Верный способ сделать так, чтобы я никогда больше тебя не обыграла. А если бы Эйми обнаружил кто-то другой еще до моего приезда? А если бы я не вернулась домой? Мне повезло. Кровь, его тело, кошмары. Повезло. Никто не должен узнать. На одну ночь я поверила, что получила золотую медаль. Одну ночь я думала, что ты меня любишь. Как в сказке. Девушка получает все, что хочет, и теряет в одночасье, потому что когда-то давно солгала, чтобы добиться своего. Алмазы превратились в стекло, а то и стерлась в белый порошок. После того, как ты ушел, я не могла уснуть. Я ждала, пока часы пробьют 6, а потом спустилась посмотреть, вывесили ли они оценки. Решила, что к 6 они уж точно напечатают список. И не ошиблась. Ты знаешь, что было в этом списке. Не стану рассказывать, что я почувствовала. Не доставлю тебе такого удовольствия. Я взяла твой дневник. Когда я пошла искать тебя, он лежал на твоем столе. Сначала я пролистала его, чтобы убедиться, что ты действительно сдал не ту игру. Все сомневалась, думала, может, это какая-то ошибка. Но ты сделал это нарочно. И, судя по всему, полагал, что делаешь мне одолжение. Я так и не поняла, как ты мог поступить со мной так. Решила, что если прочту весь дневник от начала до конца, всю твою жизнь, мне все станет ясно. Но я не понимаю до сих пор. Дневник у меня. Даже смотреть на твой почерк тошно. Кажется, ты никогда не переставал меня ненавидеть. Дорогой Лео, я не умерла. Дорогой Лео, я умерла. Прости меня. Ненавижу тебя. Напиши мне. Напиши, Клэр. Отправь мне письмо с соболезнованиями и напиши, как сильно любил Эйми. А я отвечу. Это все, что тебе нужно сделать. Всего одно письмо, и я вернусь из мертвых. Глава 35. Магистр игры. Это большая игра. Это ее игра в честь дня летнего солнцестояния. Только играет она не перед гостями в большом зале, а здесь и сейчас, с Лео наедине, в моменте, которого она ждала так долго. Пауза, абсолютное безмолвие, и она тянется к нему, бесшумно вдыхает и слышит гул крови в ушах. Пропуская увертюру, она сразу переходит к главному мотиву и делает идеальный ход, вызывающий мощный выброс энергии. Настоящее наводнение. Ее ум чист и ясен, она не сомневается. Зрители, Терра, Манвер — все померкло, все неважно, все осталось позади, как и ее возражение. Большая игра идет прямо сейчас, в биении ее сердца, в его глазах, неотрывно прикованных к ней. Это все, что ей нужно. Это пауза. Если бы она могла задержаться здесь навек, застыть в этом моменте, как муха в янтаре, она бы это сделала. Но момент ускользает, прежде чем она успевает додумать эту мысль, а потом она бросается целовать его, и это уже не похоже на большую игру, ни капли не похоже. Это поцелуй, порывистый, поспешный, такой, какой и должен быть. В этом поцелуе вся ее человеческая сущность. Еще никогда она не ощущала ее так остро. Он похож на их поцелуй десятилетней давности. И не похож. Лео стал опытнее, мягче, смиреннее. По крайней мере, поначалу он ведет себя так, разрешает ей взять контроль в свои руки, но она продолжает его целовать. Жадная, изголодавшаяся, беспомощная от желания и эйфории. И он встает к ней ближе, запускает руки в волосы и тянет их, пока не становится почти больно. Да, она хорошо это помнит. Равные, противники, конкуренты, любовники. Так было тогда, и так будет всегда. Так она всегда хотела. Когда он медлит и отстраняется, чтобы взглянуть ей в лицо, она понимает, что он, наконец, видит ее. Наконец она стала видимой. Она... Это она во всей своей самости. Она — мальчик, которым была, и женщина, которой стала. Она — обе эти ипостаси и ни одной. Она — целая. И когда Лео видит ее, она видит его. Ее взгляд освещает его лицо, точно луч света. И она понимает, что никогда в жизни не встречала ничего прекраснее. «В чем дело?» «Я не могу. Я не знаю, что сказать. Я сдаюсь». Что стало с ней, раз один поцелуй и взгляд способен полностью разоружить ее? Всего минуту назад она не знала, смеяться ей или плакать. Сейчас же чувствует себя абсолютно здраво, спокойно и радостно, застыв на пороге чего-то неизведанного. «Я сошла с ума. Мы оба сошли с ума». «Несомненно». «Я уж точно. Я бросила игру в день летнего солнцестояния и ушла с Терры». Она бросает на него сердитый взгляд, но он качает головой и показывает на дверь. Кто-то стучится. Они замирают и ждут. «Магистр, вы там?» Она молчит. Естественно, за ней отправили слугу. Лео смотрит на нее. Она подносит палец к губам. Наконец шаги удаляются. Она бесшумно вздыхает, затем еще раз и расслабляется. «Они тебя ищут», — говорит Лео. Он отстранился. «Хочешь пойти к ним?» «Нет». «Ты не сможешь прятаться вечно». «Знаю». Он кивает. Стук в дверь нарушил атмосферу в комнате. Он выглядит старше, печальнее, словно собирается попросить ее уйти. «Прости, что я прервал твою игру. Я зря это сделал». Она берет его за руки и снова целует. Ей доставляет удовольствие прервать его на полуслове. Когда он снова пытается заговорить, она кусает его за язык. Он морщится, а она прижимается к нему и чувствует его всем телом. Вытаскивает из брюк его рубашку. Ладони скользят по его спине. Кожа у него такая теплая, что она вздрагивает. Он судорожно вдыхает, но не спешит стягивать с нее мантию. Наверное, помнит, как 10 лет назад она его оттолкнула. Она отходит на шаг назад и сама стягивает мантию через голову. Тогда, словно заручившись ее разрешением, он срывает с нее рубашку, внезапно не в силах больше ждать. Она много читала об этом, но никогда не делала. Он замирает, словно услышав ее мысли. «Мы вконец обезумели, что делаем это». «Да», — отвечает она. «Да». Глава 36. Лео. Дверь закрывается. Он слышит удаляющийся стук ее шагов по каменной лестнице. Загораживает глаза рукой от солнца. Наверное, со стороны он сейчас похож на сумасшедшего, лежит на спине на полу, прикрыв глаза рукой. Он чувствует запах духов, который купил ей, призрачный шлейф струящегося фимиама на своей коже. Перед уходом она попросила его подождать полчаса и лишь потом последовать за ней, чтобы никто не увидел, как они вдвоем выходят из библиотеки. Он не ответил, лишь улыбнулся и послушно взглянул на часы. Она кивнула, снова превратившись в магистра игры, привыкшего распоряжаться, и ушла. Хотя, если подумать, странно, что она не настояла, чтобы он ушел первым, а оставила его одного в библиотеке игры. Возможно, она ему доверяет. При мысли об этом счастье снова начинает пузыриться в груди, как шипучка. Подумать только, человек, которого, которую он любил, возвращается из мертвых. Невероятно. Все, в чем он был так уверен, оказалось всего лишь шуткой. Мир взорвался снопом искр, звезд и пышных распустившихся бутонов, словно под прикосновением божественной десницы. Он еще рассердится на нее за обман, но это будет позже. Он уже чувствует гнев, сгущающийся, как туча на горизонте. Но пока всюду солнечно, весна, и золотые нити счастья пронизывают ощущение нереальности происходящего. Полное избавление. 10 лет вины как не бывало. Теперь он сможет начать с чистого листа. Он никогда не вернется в политику, он посвятит себя большой игре. Лео садится и начинает одеваться. Еще 20 минут. Он потерял запонку, ему приходится встать на колени и заглянуть под стол, где та поблескивает красноватым золотом. Красное золото и крошечные рубины. Подарок Хрисеи, который та вручила ему с такой невозмутимостью, что он невольно задумался, а не украла ли она эти запонки с прикроватного столика другого мужчины. Он подцепляет запонку линейкой, и вещица возвращается к нему в коконе из пыли. Поднимается, и голова кружится, но кружится приятно, словно он выпил пару коктейлей. Сейчас бы он отдал что угодно за мартини и сигарету. Впрочем, вполне можно обойтись и без них. Просто мартини и сигарета сделали бы этот момент идеальным. Лео кладет руки в карманы и садится на стол. Взгляд рассеянно скользит по комнате. В этом зале можно провести 2 недели, читать не переставая и не прочесть даже сотую часть этих книг. Но сейчас он не может представить лучшего способа провести время. Большая игра, данная ему по праву рождения, его первая любовь, вернулась к нему вместе с Карфаксом. Он хочет написать игру о воскрешении. Феникс, пламя. Идеи просятся в голову одна за другой. Он тянется за ближайшим листком бумаги и карандашом и замирает. Листок, который он взял, сплошь исписан заметками. Он узнает мотив, вариацию на первую тему бури, узнает и почерк. В последний раз он видел этот почерк 10 лет назад, но забыть его невозможно. Он чувствует укол немой боли, за которой следует внезапная эйфория. Карфакс мертв, нет, жив. Его почерк. Почерк Клэр. Неужели он никогда раньше не видел ее почерк? Это кажется невероятным, ведь она помогала ему несколько месяцев, но это правда. Прокручивая в голове их многочисленные встречи, он понимает, какую осторожность ей приходилось проявлять, чтобы он не увидел ее работы, и вспоминает, как она всегда добивалась, чтобы он сам вносил исправления. Она даже не соглашалась расставить надстрочные знаки. И тут он понимает, зачем она забрала бумаги из архива. Почерк. Ее почерк. Он был даже в чистовике его игры, ведь она помогала ему расставить надстрочные знаки. Должно быть, она украла партитуры, чтобы никто не увидел их и не стал задавать вопросы. Впрочем, она смогла бы придумать другое объяснение. Но на миг он представляет, как сложно ей было избавиться от следов и постоянно быть начеку. Неудивительно, что она не обрадовалась его приезду. Но она сама виновата, верно? Почему он ее жалеет? Ее не заботило, что было с ним, а ведь все это время он думал, что Карфакса нет в живых и винил себя. Она наверняка догадывалась, что он уничтожен горем, но даже не пыталась найти его и сказать правду. Мало того, она во всем винила его. 10 лет он считал, что из-за него погиб любимый человек, а она даже не попыталась разуверить его в этом. Теперь ему хочется на нее накричать. И кричать до скончания дней. Хочется каждую минуту удивиться тому, что она жива и тоже может накричать на него. Он хочет, чтобы они спорили, а потом целовались в порыве ссоры и обнимались до синяков. Хочет, чтобы их тела привыкли друг к другу. То, что они только что сделали... При мысли об этом его пробирает дрожь, но это было неуклюже. Они начинали, избивались, смеялись, разрывались между страстью и сомнениями. Он хочет сделать это еще раз, сделать лучше, каждый раз все лучше и лучше. Хочет лежать рядом с ней, чтобы пот остывал на коже и слушать ее дыхание. Он представляет ее в своей квартире, она проводит пальцем по корешкам его книг, вскидывает бровь, заметив слой пыли на крышке пианино, прищурившись, разглядывает картину над обеденным столом, портрет пышнотелой обнаженной женщины. В его воображении она одета в мужской костюм, волосы коротко подстрижены и завиваются сзади на шее. Но она не похожа на мужчину, она женственна, а прямота ее взгляда и уверенность в том, что она равная ему, делают легкие изгибы ее тела еще более соблазнительными. Он улыбается, вдруг вспомнив свои давнишние слова. «У тебя нет друзей, Карфакс, есть только враги и те, кого ты считаешь недостойными себя». И ее невозмутимый ответ: «Тогда следует, наверное, порадоваться, что мы не враги». Она могла бы остаться магистром игры и быть его любовницей на каникулах. У других магистров наверняка есть любовницы. Пара месяцев в году, конечно, мало, но лучше, чем ничего. Или что, если он останется здесь? Что, если он на самом деле хочет посвятить большой игре остаток жизни? Ему больше ничего не нужно. Здесь он мог бы быть счастлив, писать игры и научные статьи, планировать исследовательские экспедиции на каникулы для них двоих в далекие страны. О, да! Здесь он будет счастлив. Манвер — единственное место, где он может быть счастлив. Слово «счастье» кажется абсурдным, незнакомым. Бьют часы. Кажется, он пробыл в библиотеке дольше, чем намеревался. Он выходит в коридор, на ходу поправляет галстук, спускаясь по лестнице, насвистывает, проходит через главный библиотечный зал и, миновав коридор, попадает в магистерский корпус, решив пойти обходным путем, чтобы избежать скопления гостей, по-прежнему топчущихся у дверей большого зала. Заходит в маленькую открытую галерею под часовой башней, и его обдает теплой волной, наполненной ароматами земли и самшита. Он поднимает лицо вверх, к небу, закрывает глаза от яркого света. Под сомкнутыми веками в оранжевом сиянии расплываются темные круги. Лето. Он не испытывал ничего подобного много лет. Лео не спеша продолжает путь, шаркая ногами, и впервые слышит мелодию, которую насвистывал все это время. «Мосты Кёнигсберга», точнее, обрывки этой мелодии с неровным сбивчивым ритмом. Повторяющийся мотив вырвался из оков, как будто сами мосты поднялись с опор и приняли иное, более удобное положение, так что теперь можно пройти по всем мостам сразу, ни разу не пересечь один дважды и очутиться там, куда лежал его путь. Глава 37. Магистр игры. Она споласкивает лицо. Вернувшись в комнату, она вначале смеялась и не могла перестать. Сейчас же склоняется над лоханью, глубоко дыша, и смывает соленую корку от слез, засохших под глазами. Кожа натянулась, и она и без зеркала знает, что губы и глаза опухли. Она споласкивает рот, ждет, пока разгладится рябь на воде, и наклоняется, рассматривая свое отражение. Будь оно четким, заметила бы она, что ее лицо изменилось. Ощущения определенно изменились. Она чувствует себя более уязвимой, словно ей ободрали кожу, и боится. Внутри странная тяжесть, похожая на менструальные боли, но ей не хочется от нее избавиться. То же место ноет, стоит ей подумать о Лео. «Мне говорили, что первый раз обычно оставляет желать лучшего», — сказал он ей после. «Но я не оправдываюсь, нет». Улыбнувшись, она ответила: «Надеюсь, мне всегда останется чего желать». Она плещет водой на лоб, расплетает волосы и расчесывает их мокрыми руками. Внезапно возникает желание отрезать их. А ведь она могла бы. Почему бы и нет? Если Лео ее не узнал, другие не узнают и подавно. Никого ближе Лео у нее никогда и не было. Может, зря она осторожничала. Может, ей снова превратиться в Карфакса прямо у них под носом, и никто никогда не поймет. А если и поймет, то ничего не скажет. Ведь тогда им придется признаться в своей глупости и слепоте. Впервые она ощущает такую беспредельную свободу. Так вот что бывает, когда, наконец, говоришь правду. Или когда любишь. Она проводит рукой по воздуху, разбрасывая капли. Те блестят на солнце, как бисер. Она удивляется и повторяет жест. Думает, можно ли использовать его в большой игре, в дополнение к музыкальному крещендо или развитию главной темы. Она могла бы часами играть в одиночестве, экспериментируя с новым ощущением в теле, стремясь наружу из треснувшего панциря. Это и есть счастье. Но у нее нет времени. Она заплетает косу и закалывает ее в шиньон. Волосы пахнут Лео, хранят солоновато-терпкий аромат его кожи. Раздевается, обтирается влажной тряпицей, находит чистую рубашку. Чтобы она не чувствовала, выглядеть ей положено респектабельно. Хотя слишком респектабельно тоже ни к чему. Чуть промачивает воротник и проливает на мантию несколько капель воды. Щеки раскраснелись, руки до сих пор дрожат. Она сможет убедить их, что ей просто стало дурно. Ненадолго. Ничего серьезного. Она закрывает глаза. Мысли мельтешат, считает пульс, пытается успокоиться, как перед началом большой игры. Она должна перестать думать о Лео, хотя бы ненадолго. Она — магистр игры и только что ушла с Терры во время своей первой игры в честь дня летнего солнцестояния. Сейчас ей необходимо сосредоточиться. Она лгала им много лет, но эта ложь важнее всего. 99, 100. Пульс слишком частый, но ей некогда ждать, пока он замедлится. Зачерпывает пригоршню воды и плещет в лоб, дает воде стечь по вискам и выходит в коридор. Гости рассредоточились по двору, разбившись на группки. Кто-то курит и переговаривается, кто-то молчит, и все стоят с растерянным видом. Она торопливо проходит мимо окон, опустив голову и вновь заливаясь краской. В свою комнату из библиотеки игры она вернулась по служебным коридорам, проходя мимо комнат прислуги и пустых классов. Но в кабинет магистра наук ведет только один путь. Впрочем, Никто из стоящих во дворе не оборачивается. Кажется, ее никто не заметил. Мимо проходит слуга, сжимая в кулаке записку, и она невольно представляет, какой хаос царит сейчас на кухне и как кричит на поваров магистр дома, пока те пытаются приготовить обед на 2 часа раньше запланированного времени. А все из-за нее. Она и так идет быстро, но, увидев слугу, почти срывается на бег. Она стучит в дверь. Магистр наук отвечает не сразу. «Кто это?» Она распрямляет плечи, скидывает подбородок, толкает дверь. Магистр наук в комнате не один. Она спотыкается на пороге, словно потрясение от увиденного превратилось в твердый камень под ногами и преградило путь. Ей приходится опереться о спинку стула, а их взгляды тут же устремляются на нее. Здесь Эмиль и еще один мужчина, худой, с усами, чье лицо кажется ей смутно знакомым. Наверное, она видела его среди зрителей. «Магистр Драйден», — роняет магистр наук, а она не может понять, звучат ли его слова как предупреждение или вопрос. «Могу я поговорить с вами один на один, магистр?» «Боюсь, мы с мистером Деттлером и мистером Фаллоном сейчас заняты». «Это займет всего минуту. Я должна объясниться». «В этом нет необходимости», — отвечает Эмиль. Он сидит, развалившись на стуле и сложив ладони на животе. В кабинете воцаряется тишина. Магистр снимает очки и протирает стекла рукавом, а Деттлер, кажется, его зовут так, сухо откашливается в носовой платок. Она растерянно переминается с ноги на ногу. «Но ведь она должна объясниться. Она...» Магистр игры и только что ушла с Терры. Они ждут ее объяснений. Разве нет? Мне стало нехорошо. Надеюсь, вам уже лучше, — отвечает Эмиль. Но у нас очень важная беседа. Но... Магистр наук вздыхает. Можете ничего не объяснять, Клэр. Она таращится на него. Он по-прежнему протирает стекла очков рукавом и на нее даже не смотрит. «Раз мисс Драйден здесь, мы могли бы...» Деттлер указывает на стол. Там стопка бумаг, газеты, письма. Она узнает почерк. Письма Лео. «Мы как раз обсуждали сегодняшний пренеприятный инцидент в контексте более глобальных проблем». «Прошу прощения». Она даже не замечает, что он назвал ее мисс Драйден. «Дело в том, что...» «Полагаю, вас не должно удивлять, что Министерство культуры крайне озабочено воспитанием лучших умов нашего государства», — перебивает Деттлера Эмиль. «Сегодняшняя фиаско лишь подтвердила, что наши тревоги обоснованы. Мы не можем допустить позора школы». Его голос льется как мед. Она помнит, как он играл в большую игру. Его манера была скользкой, осторожной и поверхностной. Он выполнял все движения, словно для галочки. Помнит она и свою пародию на его игру. Лео тогда смеялся до слез, но сейчас ей совсем не смешно. «Вы выступаете от имени школы или от имени министерства?» — спрашивает она. «От имени премьер-министра», — отвечает он и улыбается. Наконец магистр наук надевает очки. «Магистр Драйден», — произносит он. — «Боюсь, мистер Деттлер излагает позицию правительства, и она заключается в том...» Снова воцаряется тишина. Холодок пробегает по коже. — «Не понимаю», — отвечает она. — «Позицию правительства?» — «Большая игра», — вмешивается Деттлер. — «Наш национальный спорт. Мы должны им гордиться и делать все возможное для его процветания под нашим надзором. Нельзя допустить, чтобы игра зачахла. Мы вынуждены принимать непростые решения». Она смотрит на магистра наук и ждет, чтобы тот растолковал ей слова Деттлера. Но тот не отвечает. Тогда она переводит взгляд на Эмиля. «Дело в том, — спокойно отвечает он, — что положение Манвера в данный момент чрезвычайно шаткое. Будущее Академии под большим вопросом. Мы не хотим уничтожать вековую традицию, но факты есть факты. Школа должна оправдывать расходы, вносить финансовую лепту, а магистрам следует сотрудничать с правительством для достижения взаимовыгодных целей. Но у школы нет целей. Наша единственная цель — большая игра. Вот видите, именно такой бесперспективный подход мы пытаемся искоренить. Он улыбается стенке за ее спиной, словно на той висит картина старого мастера. «Что происходит?» — спрашивает она. «Магистр?» Магистр наук откашливается и перекладывает бумаги на столе, но ничего не отвечает. Взгляд Эмиля снова устремляется на нее, но он уже не улыбается. Ей словно почудилась его улыбка. «Мы объяснили магистру наук», — говорит он, «что если школа рассчитывает на дальнейшую поддержку государства, ей следует сотрудничать с нами, а не выступать против нас. И это потребует существенных изменений». «Изменений?» Взгляд магистра наук на миг скользит по ее лицу и вновь устремляется куда-то в сторону. Его пальцы дрожат. «Мы вынуждены попросить вас уйти, Клэр». «Надолго? И куда мне идти?» Эмиль вздыхает. «Вы не поняли. Речь об отставке». Земля уходит из-под ног, и она ждет, когда равновесие восстановится. За окном поют птицы и шепчет ветерок. Солнечные зайчики отскакивают от колпачка авторучки магистра наук, перстней Эмиля и галстучной булавки Детлера. Складки ее мантии вдруг кажутся неподъемно тяжелыми. Капля пота стекает по груди. Она-то думала, ее отчитают, пусть даже унизят, но такого никак не ожидала. Это невозможно. «Клэр, мне очень тяжело просить вас об этом». Магистр наук поеживается на стуле, затем, поморщившись, встает. «Сами знаете, я всегда вас поддерживал, но вы не станете отрицать, что ваше пребывание на посту магистра было сопряжено с определенными трудностями для нас всех. А теперь еще и это. Пожалуй, так будет лучше». «Магистров избирают пожизненно», — возражает она. Ей не хватает воздуха. «Я не могу подать в отставку». «Вы правы, слово неподходящее», — отвечает Эмиль. «Но в ходе вашего назначения на должность были допущены некоторые нарушения, вмешательства извне. И в данных обстоятельствах, думаю, совет магистров согласится, что назначение можно аннулировать». «Я магистр игры!» Впервые в жизни эти слова звучат фальшиво. «Боюсь, уже нет. Вы даже никогда им не были». Она открывает рот, но горло сдавливают тиски, и ответить она не может. «Простите, Клэр». Рука магистра наук дергается, словно он хочет потянуться к ней. «У меня нет выбора. Ради Манвера, ради наших студентов и большой игры». Она потрясенно смотрит на него. Он запинается, надо отдать ему должное, но вскоре продолжает. «К моему великому сожалению, мы должны принести эту жертву». «Вы жертвуете мной?» — отвечает она. «А взамен получаете...» Магистр потирает лоб, и на сухой тонкой коже остаются красные следы. Затем он шагает к ней, повернувшись спиной к двум своим гостям. «Клэр», — мягко произносит он, будто они остались наедине. «Вы знаете, что они хотят закрыть Манвер. Уже несколько месяцев пытаются это сделать и только ищут предлог. Нам предлагают разумный компромисс. Если вы уйдете, мы сможем остаться. Нам позволят по-прежнему не платить налог, иначе все будет кончено». Детлер покашливает. «Но почему я?» Однако ответ ей уже известен. «Потому что она женщина, потому что это легко, потому что она ушла с Терры во время игры в день летнего солнцестояния и дала им повод, потому что партийные шишки теперь станут потирать руки и злорадствовать, потому что на смену ей выберут другого магистра игры, назначенного правительством, и это будет конец Манверу. Школа все равно умрет, только медленной смертью. «А если я откажусь?» — спрашивает она. «Вы не можете отказаться», — резко отвечает Детлер, точно ему надоело ее уговаривать. «Не вам решать. Мы не просим вас уйти. Мы приказываем». Он поворачивается к Эмилю и добавляет. «Но мне по-прежнему кажется, что новая школа в столице...» Эмиль поднимает руку, и Детлер замолкает. «В ваших же интересах уйти тихо», — произносит Эмиль. «Мне не нужен скандал. Прошу», — продолжает он, предвосхищая ее возражение. «Вы все равно не выиграете этот бой. Даже без сегодняшнего инцидента мы нашли бы, что вам предъявить». «И что же?» «Подстрекательство. Открытая враждебность по отношению к нашему демократически избранному правительству. Попытки развращения умов студентов, находящихся на вашем попечении». «Развращение умов? Что вы несете?» «Одну минуту». Он тянется к столу и придвигает к себе ворох писем. «По-вашему, в партии состоят одни бандиты и паразиты, верно? И не вы ли называли нашего глубоко уважаемого премьер-министра озлобленным старым фанатиком? Кроме того, вы настойчиво продолжаете прививать ученикам христианскую мораль. Не вы ли... Где это написано? Ах, да. Не вы ли задали учащимся оценить влияние палестрины на развитие большой игры?» Он холодно и зло улыбается. «В тюрьму сажают за меньшие проступки». «Я имею право...» «Нет, не имеете, раз на вас лежит ответственность учить впечатлительных молодых людей. С момента принятия Билля о единстве не имеете. Вы разве не получали меморандум? Я уж не говорю о ваших попытках помочь нежелательному элементу сбежать от полиции. Это серьезное преступление». До нее не сразу доходит, что речь о Симоне Шарпентье. «Полагаю, вам лучше тихо откланяться, моя дорогая», — продолжает он. «Иначе ситуация может усложниться». «Вы не можете так поступить, это не...» Она осекается. «Несправедливо, незаконно, неправильно. Но все эти слова уже не смогут их переубедить». «Как вам удалось? Как вы посмели?» Эмиль шуршит бумагами, поддевая ногтем уголки листов. «Сами знаете», — отвечает он, — «у нас повсюду друзья». Он загибает угол одного письма и поворачивает к ней, чтобы она могла прочесть. Почерк Лео. «Дорогой Эмиль». Она тянется за письмами, но когда берет их в руки, слова расплываются перед глазами. Она даже не чувствует потрясения. Это неизбежно и так очевидно, что она должна была догадаться давно. Все эти месяцы Лео шпионил за ней, хотя и отрицал, что его прислали в Манвер с этой целью. Что ж, этого следовало ожидать. Он всегда был лжецом и оппортунистом. А она... дурочкой. Она отдает письма Эмилю. Рука совсем не дрожит. «Ясно», — отвечает она. «Благодарю вас». Потом поворачивается и шагает к двери, чтобы уйти, прежде чем чувства дадут о себе знать. Глава 38. Он не может усидеть на месте. Кровь шумит в венах, нервные окончания в мозгу стреляют электричеством. В башне над головой бьют часы. Неужели она так долго объясняется с магистром наук? Почему еще не вернулась? А если она не хочет его видеть? По спине бежит холодок. Что, если он сказал что-то не то, и она передумала? Но, закрыв глаза, он видит ее лицо... ошеломленная, сияющая и незамутненная, как чистое небо. Она любит его. И любила всегда. Он вздрагивает от счастья и ощущения невозможности происходящего. Каким же эгоистом он был 10 лет назад, принимая Карфакса как должное, считая признание в любви очередной победой в игре. Теперь же он не может поверить своей удаче. Клэр любит его. Но где она? Он хочет отправиться на ее поиски, но боится, что они разминутся. Наверное, глупо так терзаться, скоро он ее увидит, но он не может ждать и шагает по комнате от стены к окну и обратно. Кто-то поднимается по лестнице. Он бросается к двери и открывает ее. «Ну, наконец-то!» — произносит он. «Я ждал тебя!» Но это Эмиль Фалон. Он широко улыбается и заходит. «Неужели?» — отвечает елейным тоном, не выдающим его истинные чувства. «А ты молодец!» «Эмиль!» — разочарованно произносит Лео. Фалон закрывает дверь. «Надеюсь, тебе уже лучше», — говорит он, — «после сегодняшнего. А что это, кстати, было? Приступ мигрени? Изжога? Кишечное расстройство?» «Ничего серьезного». «Конечно», — кивает Фалон, — «так я и думал». Он по-прежнему улыбается, словно они смеются над общей шуткой. Подходит к столу, опирается на него, разглядывает стопки книг, сигаретные пачки, коробки с шоколадными конфетами. «Должен сказать, ты меня поразил. Сам я никогда не решился бы на такой откровенный саботаж». Это был не саботаж. Он даже не помнит тот момент помутнения, когда внезапно вскочил посреди игры. Хотел ли он ее остановить? Да, но лишь потому, что решил, что Клэр украла игру Карфакса. Других причин у него не было. Угодить Эмилю он точно не пытался. А Эмиль, похоже, считает, что он устроил этот спектакль нарочно ради него. «Послушай», — говорит Лео, — «ты ошибаешься. Мне просто не здоровилось». Эмиль смеется и в этот раз кажется искренне. «Серьезно? Не саботаж, говоришь? Ты сделал это просто случайно. Как случайно сдал другую игру Карфакса тогда, в школе». Лео таращится на него. Откуда он знает? Неужели догадался по слухам? Или узнал об этом от самого Карфакса? А может, он сам ему ненароком проговорился? Или у Эмиля теперь работа такая, знать все обо всем? Впрочем, уже не важно. «Да», — отвечает он, — «тогда я тоже ошибся». Голос его звучит совершенно искренне. «Я глубоко уважаю магистра игры и никогда бы не стал мешать ей. Это было просто недопонимание». Эмиль прищуривается, его улыбка меркнет. «Не понимаю, к чему ты клонишь», — говорит он. «Ты знаешь, что сыграл нам на руку?» «Да, но...» Лео нащупывает сигаретную пачку в кармане и достает ее. «Где же Клэр? Почему не пришла?» Ему не хочется думать о том, как она развернулась и вышла из большого зала. Глядя на Фалона сейчас, он вдруг вспоминает, как группа мужчин в заднем ряду лихорадочно записывала что-то в блокноты, расположив их на коленях вместе с программками. Когда он пробежал мимо них, они как один повернули шеи, в их глазах читалось злорадство. «Забудь. Магистру Драйден просто не здоровилось. Точнее, это я во всем виноват». «Что ты такое говоришь?» Эмиль протягивает ему зажигалку, но не отдает, и Лео приходится вырвать ее у него из пальцев. Он закуривает, силой втягивая в легкий табачный дым. Он должен перестать болтать. Все равно его слова уже ничего не изменят. Он унизил Клэр, и неважно, почему это произошло. Ах, если бы он знал, если бы... «Забудь», — бросает он. «Зачем ты пришел?» «У меня хорошие новости». Лео не хочет спрашивать, какие именно. Он поворачивается к окну и смотрит невидящим взглядом. Кажется, на лестнице слышатся шаги. Может, это Клэр? На этот раз наверняка она. Поворачивается к двери, но Эмиль заговаривает снова. «Я знаю, что ты питаешь к этому месту особые чувства», — произносит Эмиль. «Поэтому тебе наверняка будет приятно узнать, что Манвер продолжит свою работу в прежнем качестве. Грандиозный замысел Детлера — открыть новую школу в столице, начать с чистого листа, не осуществится. Впрочем, мне всегда казалось, что это слишком трудозатратно. Проще оставить все как есть и сохранить Манвер с его августейшими традициями, ну, сам понимаешь. Вместе с тем, мы намерены слегка изменить финансовую структуру. Рука руку моет, знаешь ли, но суть в том, что старик не хочет уничтожения Манвера. Лео не верит своим ушам. Новая школа в столице? Не на это ли намекал Пирен на Новый год? Его передергивает при одной мысли об этом. Если бы он знал. «Вы оставите нас в покое?» — наконец спрашивает он. При слове «нас» Фалон удивляется, но кивает в ответ. Лео смеется. Отворачивается, потому что не хочет, чтобы Фалон видел его лицо. От облегчения подкашиваются колени и расслабляется узел в животе. Он навредил Манверу, сам не догадываясь. Но школа выстоит перед любой угрозой. Слишком крепки ее стены. Она выстоит перед бурей. Манвер сделан не из стекла. Наконец, он заставляет себя ответить. «Хорошие новости». «Я так и думал, что ты обрадуешься», — отвечает Эмиль. Но на губах его играет хитрая улыбка, как будто он не договорил. «Я удивлен. Мне казалось, ты ненавидишь это место». «А кто сказал, что нет? Я просто рад, что школа останется здесь». «Ясно. Хорошо». Они молчат. Лео обходит Фалона и шагает к двери, прислушивается, шаги не слышны. Должно быть, ему почудилось. И в то же время ему хочется избавиться от Фалона. Она скоро придет. «Что ж», — говорит он, — «спасибо, но если это все, еще одно», — прерывает его Эмиль, расплывшись в широкой улыбке. «Мы назначаем тебя магистром игры». Наверное, ему послышалось. Может, он хотел сказать «ассистентом магистра» или «магистром чего-то еще». Может, они создали для него особый пост, кто знает, с какой целью. Он судорожно сглатывает. «Что?» Эмиль тихо усмехается. «Ты? Новый магистр игры? Поздравляю». «Но есть же Клэр, магистр Драйден. Ее назначение на пост прошло с нарушениями протокола. Ты верно помнишь, что короткий список кандидатов был составлен неправильно. Разумеется, школа официально извинится перед всеми, кого это затронуло». «Вы решили от нее избавиться?» «После ее сегодняшнего провала не думаю, что кто-то будет сильно об этом жалеть. Она сама продемонстрировала свою несостоятельность. Карты совпали очень удачно. Я бы сказал, момент выбран идеально. Впрочем, мы уже выяснили, что ты тут ни при чем», — с озорным блеском в глазах добавляет Фалон. Лео молчит. Фалон переворачивает ладонь грациозным жестом, напоминающим контревюр. «Надеюсь, ты доволен?» Лео вспоминает совет Пирена. Перед важными заседаниями палаты «просто не забывай дышать». «Что с ней будет?» «Она согласилась уйти тихо. Так лучше для всех». Пальцы Лео пронзает резкая горячая боль. Он забыл про сигарету, и та полностью прогорела. Он отбрасывает ее в сторону и встряхивает обожженной рукой. «А я, значит, займу ее место. Магистр Драйден об этом знает?» «Пока нет». «Но почему? Почему я? Должны же быть другие». «Не скромничай. За последние несколько месяцев ты доказал свою верность. Сначала своими письмами, ну а сегодня утром...» «Я потолковал со стариком, и тот готов простить тебе прошлые грехи. Свой человек в Манвере — большая ценность для партии. Ты поможешь нам притворить в жизнь изменения». Лео молчит. «Ты что, даже не поблагодаришь меня?» «А с чего ты взял, что мне можно доверять?» «Ради всего святого, Лео, перестань. Мы назначаем тебя магистром игры. Будь добр, прими назначение и хотя бы сделай вид, что рад». Как будто у него нет выбора. Он делает медленный вдох и произносит «магистр игры», никому не обращаясь, просто вертит слова на языке, точно никогда раньше их не слышал. В комнате так тихо, что слышны все звуки. За окном взлетает птица, захлопав крыльями. Стекло в оконной раме дребезжит под порывами ветра, чьи-то шаги внезапно царапают по камню и затихают на лестнице. Лео отказывается осмыслить происходящее. Магистр игры. После всего, что случилось, он может стать магистром игры. Он смотрит прямо перед собой, мимо Эмиля Фаллона. Словно в углу стоит он сам, но только на 10 лет моложе. Пульс барабанит в висках. Целых 2 года он об этом мечтал. Жизнь, которая должна была стать его... Его потерянная жизнь. Не политик, а мастер большой игры. Когда-то его называли перспективным игроком, и вот, наконец, он оправдает ожидания. Самый юный золотой медалист в истории Манвера. Он вдруг вспоминает миг, когда узнал, что получил медаль. Увидел свое имя на доске — Леонард Мартин, золотая медаль отражения. Он всегда внушал себе, что в тот момент ему было все равно, что он сразу бросился просматривать список дальше в поисках имени Карфакса, но на самом деле он лукавил. Его сердце в тот момент возликовало, и это была вполне нормальная человеческая реакция. На долю секунды он стал самым счастливым человеком на свете. Его переполнили чистая радость и торжество. Он сделал это. А потом его взгляд скользнул дальше по списку. Но волновало ли его то, что он там увидит? Готов ли он был поменяться своим успехом с Карфаксом? Нет и да. Он не желал, чтобы Карфакс потерпел провал. Конечно же, не желал. Он искренне полагал, что «Красный» — гениальная игра, поэтому и сдал ее. Но не испытал ли он дрожь удовлетворения, пусть и едва заметную, увидев его имя в конце списка? Впрочем, какая сейчас разница? Он бы, не задумываясь, отдал свою золотую медаль Карфаксу, если бы мог. Но у него не было выбора. Он подставил Карфакса ненамеренно, но все равно хотел выиграть. А теперь, если быть до конца честным, он хочет стать магистром игры. Он закрывает глаза и представляет себя в большом зале, в центре Терры. Все взгляды жадно устремлены на него, и напряженная тишина предназначается ему лишь одному. Это еще может произойти, даже делать ничего не нужно. «Нет», — говорит он. Фаллон открывает рот, но колеблется. «Но почему?» — наконец спрашивает он. «Потому что ты не имеешь права предлагать мне эту должность». Фаллон раздраженно отмахивается, словно ударяет по невидимым струнам. «Полно, мой дорогой друг», — говорит он. «С каких это пор ты стал таким разборчивым? Неужто прежде не делал ничего подобного? Ты перешагнул через де Курси, чтобы выбиться вперед. Я не...» «Ах, вот оно что! Понимаю!» — он усмехается. «Ты не виноват, Лео. Он покончил с собой, потому что был слаб. Тем, кто не умеет проигрывать, не место в Манвере». Он качает головой. «Это же игра, Лео. Кто-то выигрывает, а кто-то нет. Вина из-за случившегося давным-давно не должна мешать тебе идти вперед. Вина тут ни при чем. Магистр игры... Помнишь служанку, которая спрыгнула с квадратной башни?» — внезапно произносит Эмиль. «На втором курсе, почти в тот же день, когда Карфакс перерезал себе горло». «Да, но при чем тут она?» «Мы с ней были немного... знакомы. По правде говоря, я знал ее довольно хорошо. Мы с ней славно повеселились в свое время. Потом она сказала, что беременна. Ясное дело, это была не моя проблема, и, если честно, я даже сомневаюсь, что был у нее единственным. Но, сам понимаешь, когда она покончила с собой, я тоже винил себя. Но она бы все равно это сделала. Я понял, что не могу брать на себя ответственность за ее действия. Чувство вины могло разрушить мою жизнь, но я этого не допустил. Таков наш путь, понимаешь? Нельзя позволять им потопить нас. Мы должны быть сильнее». Лео сжимает челюсти. Эмиль так спокойно рассказывает свою историю, словно считая, что у них есть нечто общее. Они оба довели человека до самоубийства. С внезапным облегчением он вспоминает, что Карфакс не умер. Точнее, умер, но другой Карфакс, и его вины в этом не было. Он чуть не проговаривается, но вовремя спохватывается. «Причина в другом», — отвечает он. «Карфакс ни при чем». «Тогда с чего ты так?» Эмиль вдруг замолкает. «О, нет!» — он закатывает глаза. «Прошу, скажи, что я ошибаюсь». «В чем?» «Клэр Драйден? Ты серьезно? Мой мальчик, я-то думал, что со времен Карфакса твой вкус улучшился, но, видимо, каждому свое. Декурси чем-то тебя привлекают?» Лео тянет его ударить. «Я не хочу спать с магистром игры», — говорит он. «И не хочу быть магистром игры, а теперь оставь меня, прошу». Эмиль молчит. В спертом воздухе висит шлейф табачного дыма. Снизу доносятся еле слышные голоса, смех, будто сегодня самый обычный день. Затем выпрямляется и стряхивает пылинки с рукава. «Ты совершаешь большую глупость, Лео». Лео не отвечает, Эмиль, конечно же, прав. «Если ты не станешь магистром игры, им станет кто-то другой». Лео пожимает плечами. «Ты идиот», — продолжает Эмиль. «Просто так взять и отказаться от величайшей удачи в своей жизни?» «Не просто так». «Хочешь совершить политическое самоубийство? Если ты это сделаешь, я не смогу тебе помочь». «Я не прошу тебя помогать». «Не будь ханжой, Лео». Эмиль делает шаг ему навстречу. Его лицо пошло красными пятнами, руки оттопыривают карманы. «Ты сделаешь, что тебе говорят, и скажешь спасибо». «Почему это так важно для тебя?» Но еще не договорив, Лео понимает, что знает ответ на свой вопрос. «Потому что Эмиль напел всем в правительстве, канцлеру, старику, остальным, что он один может влиять на Лео. Фалон считает его наивным и сговорчивым, или же законченным негодяем, раз решил, что Лео нарочно саботировал игру Клэр, преследуя личные интересы. Он, вероятно, думает, что их договоренность позволит ему управлять Манвером и самой большой игрой. Давно ли он ведет эту игру? Ему, наверное, и в голову не приходило, что Лео может отказаться. «Нет», — отвечает Лео, не давая Эмилю ответить, — «я не стану плясать под твою дудку». «Еще как станешь!» «Ты не сможешь меня заставить», — продолжает Лео, и ему почти хочется смеяться. Два взрослых человека стоят и не могут договориться. Фалон делает глубокий вдох, тот длится невыносимо долго, затем подходит к окну. Красные пятна теперь не только на его щеках, но и на подбородке и на обвисших скулах. Когда он заговаривает, его голос звучит мягче. «Симон Шарпентье», — произносит он. «Кто-то помог ему сбежать от полиции, кто именно, неважно», — добавляет он. «Мне все равно, помогал ты ему или нет. Если я скажу, что это был ты, значит, это был ты. Твоя подруга была христианка, верно?» «Эмиль, неужто ссылка ничему тебя не научила? Я могу тебя уничтожить. Если я захочу, ты даже не предстанешь перед судом. Одно мое слово, и ты исчезнешь. Несчастный случай, самоубийство, скоротечная болезнь. Никто о тебе не вспомнит». У Лео кружится голова. Ему кажется, что пол пошел трещинами и разверзается под ногами, растрескивается все сильнее, пока не остается твердой опоры. «И не забывай, у тебя есть мать, мне бы не хотелось... давить на нее». Эмиль легонько постукивает по окну, словно проверяя свою силу. «Или, может, будет жаль, если темперамент магистра Драйден окажется таким же неустойчивым, как у ее брата?» «Да иди ты ко всем чертям!» — вырывается у Лео. Ярость прочищает ему голову, как внезапный глоток кислорода. Он чувствует прилив сил, и в теле не остается места для страха. «Мне все равно, что ты сделаешь!» «Неужели? Если пребывание здесь меня чему и научило, так это тому, что мне уже плевать. Пусть партия катится ко всем чертям, и старик может катиться туда же!» Ему не хватает воздуха, но слова льются потоком. «Надоели, и ты надоел. Я не твоя собачка. Не стану я подчиняться твоим приказам, так что делай, что должен!» Эмиль Фалон смотрит на него. Его взгляд абсолютно спокоен. Теперь они враги, и со смутным потрясением Лео осознает, что, возможно, всегда ими были. «Сделаю, не сомневайся», — отвечает Эмиль, — «с большим удовольствием». Лео подходит к двери и открывает ее, неотрывно смотрит на Эмиля и ждет. Тот кивает, подходит к двери и, поравнявшись с Лео, встает к нему гораздо ближе, чем необходимо, останавливается, его лицо в какой-то паре дюймов от лица Лео. «Прощай, предатель», — бросает он с улыбкой. Глава 39. Крыса. Когда черные уезжают, в коридорах становится тихо. Но в этом году в них полно людей, новых людей. Они галдят и шуршат, как термиты, выходят во двор и бродят по ночам. Ни черные, ни серые, ни белые, а бурые, зеленые и цвета камня. Они бормочут себе под нос, теряются. Однажды, завидев ее в конце узкой галереи, один из них, окликнув, спросил, где тут уборная. На стеклах его очков блестел лунный свет, а когда она замерла, он снял их и пригляделся. Ощущение, что он видел ее, осталось на коже, как грязь. Он принял ее за человека. А она не человек, нет. Она крыса. Но что делать, она не знает. Вроде бы все как прежде. Проголодавшись, она ела, устав отдыхала, почесывалась, зевала и испражнялась. Мир, однако, изменился. Она думает о Симоне беспрестанно. Беспрестанно гадает, жив ли он в той комнате под крышей. Думает она и о темноволосом хищнике, которого так неожиданно узнала. Эти двое занимают противоположные углы ее ума, и в какую бы сторону она ни взглянула, ей страшно. Успокаивает себя тем, что скоро тут никого не станет, и в коридорах снова наступит тишина. Ее ждет долгое, тихое, одинокое лето. Серые будут запирать двери и накрывать мебель белыми простынями. Когда замок опустеет, уйдут и мысли. Колокол начал трезвонить с утра и никак не хотел затихать. Это была не пожарная тревога. Она выползла из норы посмотреть. Во дворе было столько людей, сколько она еще никогда не видела. Они все толпились у двери большого зала и медленно просачивались внутрь, пока снаружи почти никого не осталось. Во двор с урчанием вкатывались блестящие черные автомобили и высаживали новых людей. Эти новые были еще толще и лощенее прежних. Горланят и размахивают руками, следуя за остальными. Наконец, в дверях исчез последний из приехавших. Вскоре колокол затих. Она представила, как все они сидят рядами на скамьях, расставленных вокруг серебристой каймы, опоясывающей каменную площадку. Откуда ей знать, зачем они там сидят? Стоит, притаившись в тепле у подоконника, поглядывая на закрытую дверь. Какое бы загадочное таинство ни происходило в этом зале, путь туда ей заказан. Все застыло и не движется, лишь пыль кружится над двором. Крыса возвращается в гнездо. Через некоторое время воздух начинает гудеть, как перед грозой. Его наполняют тревожные мужские голоса, и она понимает, что-то не так. Тревожный гул то накатывает, то спадает, как волна. Чуть позже она выходит из своего гнезда, озираясь по сторонам, как будто слышит чей-то зов. Но, понятно, никто ее не зовет. В гнезде есть вода и еда. На кухне с Неди хоть отбавляй. Она под завязку запаслась. Взяла, сколько смогла унести, чтобы можно было не выходить несколько дней. Но что-то гонит и гонит ее прочь из каморки. Как в детстве, ей кажется, что крыша опускается, грозит раздавить, если она откроет глаза. Интересно, Симон сейчас чувствует то же самое? Думая о том, каково ему там, под крышей, она испытывает странное чувство, похожее на качку. Кажется, она вот-вот выскочит из своего тела, как будто яд приняла. Настоящая крыса не стала бы рисковать. Но она шагает вперед. Идет кружным путем, подбираясь все ближе к комнате под крышей. В голове пусто. У нее нет ни плана, ни намерения. Она знает лишь, что хочет увидеть Симона. А потом сворачивает за угол и видит темноволосого толстяка. И вмиг превращается в камень. Лишь сердце бешено стучит. В клетке света и тени, нарисованные лунными лучами, ей это самой ничто не грозит. Через миг толстяк отвернется, она сорвется с места и убежит. Но толстяк заговаривает. Он произносит: «Симон Шарпентье, верно?» Всего один миг она сомневается. Кружится голова. Вдруг он обращается к ней. Но нет. Впервые она уверена, что ее имя звучит иначе. Она не Симон, но кто она? Мать звала ее «Дорогая», «Лапочка». Но это не имена. Незнакомый страх, человеческий страх, проникает в сердце. Что это за рана, и почему она раньше ее не замечала? Другой голос отвечает: «Я, да. А вы кто?» «Симон! Он там, в конце коридора». Его голос ослабел и охрип, словно горло проржавело. Он выходит в лужицу света. Бледен и дрожит. Мантия в пятнах цвета желчи. Как он здесь оказался? Он ведь должен прятаться. Она хочет окликнуть его, предостеречь. Нужно бежать. Это единственное, что спасет его сейчас. Но он не бежит. «Ты знаешь, что все думали, будто ты заблудился в горах?» Темноволосый облокачивается о перила и смотрит на Симона искоса. «Где ты прятался? Кто-то должен был тебе помогать, приносить еду и прочее». «Я нашел еду. Мне хватало». «А я думал, Лео Мартин тебя подкармливал. А может быть, магистр Драйден?» «Нет». Его слабый хрип едва достигает ушей крысы. «Беги!» — чуть не вырывается у нее. «Беги!» — толстяк улыбается. «Как бы то ни было, — продолжает он, — я рад, что наконец нашел тебя. Давай-ка отведу тебя в лазарет. Без обид, но вид у тебя не важнецкий». «Что?» «Нельзя продолжать скрываться, Симон. Не волнуйся, я не стану привлекать полицию этих головорезов. Понимаю, почему ты не захотел с ними связываться». Он усмехается, а крыса скалит зубы. «Тебя нужно осмотреть, а потом подумаем, что можно сделать, чтобы вернуть тебя домой». «Я не могу вернуться». «Ах, да, твои документы. Ну, с ними все в порядке». Хищник смеется и протягивает Симону руку. В лунном свете его пальцы похожи на толстых червей. Крысу тянет откусить их. Неужели Симон настолько глуп, что поверит ему? «Пойдем, дружище, все позади. Можешь считать меня добрым самаритянином». Глаза Симона широко раскрыты. Он переминается с ноги на ногу. Сущее дитя. Ноющая боль поднимается от стоп крысы к животу и горлу. Это она виновата во всем. Она должна была помочь. Если бы она постаралась, Симон не стоял бы здесь в шаге от опасности. Хищник с желтыми зубами съест его живьем. Она должна была услышать безмолвный сигнал тревоги, звучавший в голове. Должна была. Виновата. Крысе такие мысли не свойственны, но она не может ничего с собой поделать. «Пойдем же!» — темноволосый щелкает пальцами. «И когда Лео Мартин тебя приметил, если не секрет? Вот же хладнокровный ублюдок, позволил тебе так изголодаться!» Крысиным, нечеловеческим слухом она слышит еле заметный шорох расставляемых силков. «Он обещал помочь. Сказал, что раздобудет мне документы», — говорит Симон. «Это он велел мне бежать, когда за мной явилась полиция». «Ах так?» — хищник улыбается. «Значит, все-таки Мартин. Превосходно!» Невидимые силки захлопываются. Он протягивает руку. Толстые белые пальцы наготове, жаждут крови. Она срывается с места вопреки своим инстинктам. Настоящая крыса никогда бы так не сделала. Но пол словно проваливается под ее ногами. Она чувствует, что упадет, если не бросится вперед. Встает между Симоном и Толстяком, не дыша, на самом виду. Молчание. Она стоит к Симону спиной, но чувствует на себе его взгляд. Безмолвно умоляет его не медлить, бежать, но он не убегает. «Будь я проклят!» — выдыхает толстяк и смеется. Журчащий смех судорожно вырывается из легких, маскируя испуг. «Значит, мне не показалось, что я тебя видел. Ты жила здесь все это время и выжила!» Она не шевелится. Не хочет, чтобы хищник прикоснулся к ней червями пальцами, но и уступать ему дорогу не намерена. Пусть смотрит, если хочет, хотя крысиные инстинкты отчаянно восстают против. «Ха!» — он вытирает рот рукавом. А когда заговаривает снова, голос его раздражающе весел. «Должен сказать, будь у тебя побольше мяса, ты была бы вылитая мать!» И такой тощий даже не надо беспокоиться о мерах предосторожности. Тебя бы отмыть как следует, и я бы не отказался с тобой позабавиться. Симон резко вдыхает. Она рада. Значит, понял, наконец, что ему грозит опасность. «Прочь с дороги», — говорит ей темноволосый. «Не мешай мне». Она оборачивается, хватает Симона. Слабый запах рвоты ударяет в нос и толкает его вперед. Тот судорожно дышит, спотыкается, а она, упираясь ладонями в спину, гонит его по коридору. У подножия лестницы Симон бросается наверх, но лестница ведет в тупик. Там, в его убежище, теперь небезопасно. Нет. Она зажимает в кулаки полы его мантии и тащит Симона вниз. Парень протестует, но она не обращает внимания. Почему он такой глупый? Он что-то говорит, но она не слушает. Хищник бежит по пятам и смеется. Тяжело бежать и гнать Симона перед собой. Она толкает его в бок и ныряет в арку. Мысли путаются. Паника разгорается, вспыхивает яркими языками пламени, лижет ей пятки, мешает дышать. Крыса знала бы, куда бежать, но ее крысиная сущность осталась в лапах толстяка, хищника, и теперь она беспомощна, а в голове туман. Они взбираются по винтовой лестнице выше и выше, и перед глазами распускаются ослепительно яркие кроваво-красные цветы. Еще шаг, еще вздох. Толстяк их нагоняет. Она сворачивает в сторону, юркает в маленькую дверцу, отодвигает пыльную фетровую портьеру. Бегущий рядом Симон, ей уже не приходится подталкивать его, спотыкается и бормочет что-то в темноте. Она снова хватает его и выталкивает вперед. Руки болят. Еще одна лестница, каменная, винтовая, ведущая вверх, только вверх. Тупик. Ловушка. Могла бы и догадаться. Но им ничего не остается, кроме как бежать и надеяться. Они с Симоном пробегают мимо узкого окна. Толстяк за спиной натужно сопит, кожаные подошвы ботинок клацают о камень. Потом они вдруг выходят на воздух. Плоская крыша пустая, опоясана низкой зубчатой стеной. Пытаясь отдышаться, Симон наклоняется, упирается ладонями в колени и смотрит на нее. «Зачем мы сюда пришли?» Она не отвечает, лишь таращится на него. Толстяк выходит на крышу. Щеки блестят от пота. Он больше не усмехается. Теперь его глаза как иглы. «Маленькие твари!» — запыхавшись, бросает он. «Шарпентье, ты пойдешь со мной! Что до тебя?» «Нет!» Голос Симона тверд. «Оставьте меня в покое! Я никому не причинил зла!» «Заговор с целью укрывательства зарегистрированного диссидента, попытка раздобыть фальшивые документы, препятствие правосудию! Хочешь отправиться в тюрьму по этим обвинениям? Или пусть Лео Мартин сядет вместо тебя? Выбирай!» Симон качает головой, смотрит на крысу и тут же отводит взгляд, мимолетное движение, просьба о помощи. Но что она может сделать? Отчаяние обжигает легкие и режет глаза. «Ты готов сесть в тюрьму? Поверь, ты пожалеешь. Будь послушным мальчиком и делай, как говорят!» Симон сжимает кулаки. Порыв ветра треплет полы его мантии, прижимает к костям. Крыса знает, что Симон храбрится. Он понимает, конечно же, что ему грозит опасность, но хочет поступить правильно. «Что бы ты ни делала, дорогая, ты не должна...» Она смотрит на толстяка и вспоминает, каким он был, когда мама, когда... до того, как она... Алчный, злой. В голове кружится ворох мыслей, их слишком много, и все они нереальны. Это мысли из прошлого. Она трет глаза. Симон отступает назад и вжимается в стену. Бежать некуда. «Боже, да ты просто жалок!» — бросает хищник. «Чем быстрее мы от тебя избавимся, тем лучше. Ваше племя! Вы как крысы!» Он тянется к руке Симона. Ладонь раскрыта, как челюсть. Она опускает голову и бросается на толстяка. Вкладывает в удар весь свой вес. Его тело плотное и мягкое одновременно. Он дышит горечью ей в лицо, размахивает руками и хватает ее за плечи. Она же продолжает толкать, толкать и толкать, таранить плечами его ребра. Он — дверь, стена, тюрьма, клетка. Мама погибла по его вине, а теперь он хочет причинить зло Симону. Он тащит ее за волосы, пытается оттолкнуть. Резкая боль пронзает кожу головы. Исхитрившись, она бьет его в грудь. Хищник спотыкается о низкую ограду, пытается ухватиться за камень, но хватает воздух и падает вниз. Все происходит очень быстро. Всего секунду назад он был здесь, загребал руками, судорожно дышал, готовый вот-вот закричать, а теперь его нет. Его поглотила тишина. Симон таращится на нее. Настоящая крыса выдержала бы этот взгляд, но она почему-то не может. Она отворачивается. Сердце бьется слишком часто, ее тошнит. Она убила человека. Не ради еды и даже не потому, что ей грозила опасность. Она убила его из-за чувства, которое испытывала, глядя на Симона и представляя, как больно ему будет. Из-за того, что вот этот плохой человек, которого уже нет, сделал с мамой много лет назад. Она убийца. Странное слово. Прежде она никогда его не использовала. Крыса не может быть убийцей. Человек может. Вопреки себе она смотрит вниз. Тело. Кровь на черно-белых плитах. Сломанные руки, как крылья. «Ты его...» Голос Симона дрожит. Он прижимается к стене, распластав на ней ладони, словно боится к ней приближаться. Судорожно сглатывает, колеблется, а потом произносит: «Спасибо». Это невыносимо. Тупые зубы сжимаются на горле. Она бежит прочь и всю дорогу до гнезда чувствует на себе его взгляд, как боль от раны. Глава 40. Магистр игры. Разгорается прекрасный кровавый рассвет. Малиново-пурпурные облака реют в небе полосками, хотя солнце все еще скрыто за горами. Магистр игры не спит. Она стоит у окна, глаза режет от яркого света. Она в своем классе и смотрит в единственное окно напротив кафедры. Отсюда видна вся долина. Городок скрыт склоном горы, но отрезок железнодорожной ветки поблескивает вдали. Красное небо отражается в металле, и кажется, что рельсы горят. Скоро она сядет в поезд. А потом... Но что будет потом, она представить не может, будто мир заканчивается на границе Манвер-Ле-Бена. Куда она отправится? К тете Фрэнсис? Но добиться разрешения на заграничную поездку не так-то просто, на это уйдет несколько недель. Слава богу, денег на жизнь ей хватит, одной проблемой меньше. Она поворачивается к своему столу. Хотя нет, он больше не принадлежит ей, теперь это стол другого магистра игры. Скоро за ним будет сидеть Лео. Ей не хочется представлять Лео на своем месте, но сделать это так легко. Он будет вести себя уверенно и непринужденно, вести занятия с юмором, студенты проникнутся к нему уважением. В полголоса они станут обсуждать его политическую карьеру и жертвы, которые он принес ради большой игры. Она вздыхает. Всю ночь она проплакала и чувствует себя усталой, не хочется снова давать волю гневу или печали. И думать о том, что сделал Лео, совсем не хочется. Знал ли он, что грядет, когда называл ее «моя любовь». Догадывался ли, что его письма станут предлогом, чтобы от нее избавиться? Должно быть, догадывался, ведь это он писал их. Все это время он шпионил за ней. Когда он обнимал ее, когда назвал ее Эйми, когда предложил служить ей всю оставшуюся жизнь, смеющийся, нежный и страстный. И когда случилось это, на полу библиотеки игры. Он знал. Все это он сделал лишь для того, чтобы в очередной раз обыграть ее. Как же это унизительно. До тошноты. 10 лет назад она стояла здесь, на кафедре, и пародировала его игру. До сих пор помнится, какое головокружительное, пронзительное наслаждение принесла ей эта шутка. Помнит она и легкий горьковатый укол стыда, примешивающийся к удовольствию, как щепотка соли. Может, именно так он чувствовал себя сегодня, когда Эмиль Фаллон предложил ему стать магистром игры? Лео Мартин выиграл по всем статьям. Он снова стал победителем. Снаружи слышится шум. Сигнал тревоги, но не пожарный, не колокол, а резкий электрический вой полицейской сирены. Клэр подходит к двери и колеблется. Должно быть, выглядит она ужасно. Глаза опухли, щеки липкие от слез, волосы растрепались и выбились из косы. В глубине души ей хочется появиться в таком виде. Но все решат, что это от стыда. Хотя никакого стыда она, конечно же, не испытывает. Пригладив волосы, она выходит в коридор и подходит к окну. Отсюда виден дворик. Привратники и одетые в серые слуги толпятся вокруг чего-то, лежащего в дальнем углу, у подножия квадратной башни. Кто-то спешит к ним в одной рубашке и брюках, и она узнает магистра дома, небритого, непричесанного, без мантии. За ним бежит слуга. Магистр кричит что-то сторожу, тот кивает, отвечает и прогоняет слуг. Во двор заезжает полицейский автомобиль. Выходят детективы. Сирена умолкает. Зеваки расступаются, пропуская людей в форме, и она, наконец, видит, что привлекло их внимание. Тело. Черно-бело-красное. Есть в нем что-то клоунское. Ноги толстяка вывернуты под невозможными углами. Лицо не пострадало и смотрит вверх с изумлением. Эмиль Фаллон. Точнее, то, что когда-то было Эмилем Фаллоном. Она смотрит в его открытые глаза и ничего не чувствует. Полицейский оборачивается, и Клэр поспешно отходит от окна. Когда же выглядывает снова, тело уже накрыли простынёй. Второй полицейский беседует с магистром дома. Они стоят близко-близко, склонившись друг к другу. Во двор стекается все больше людей. Магистр дома оглядывает новоприбывших зевак, расширившимися от ужаса глазами. Человек в грязно-зеленом костюме отталкивает с дороги одного из магистров и шагает через двор. Он что-то говорит полицейским, и те немедленно начинают разгонять зевак. Клэр узнает грязно-серого. Это Детлер. Он бледен и напуган, но никто не смеет ему перечить, даже магистр дома. Вскоре во дворе остаются лишь детективы, привратники и Детлер. Магистр дома стоит у полицейского фургона, переминаясь с ноги на ногу и, видимо, не желая признавать, что его тоже попросили уйти. Оставшиеся о чем-то спорят, но потом, когда полицейский приносит фотоаппарат, Детлер наклоняется и помогает откинуть простыню, прикрывающую тело. Кажется, на его лице написано «облегчение». Вспышка срабатывает 4 или 5 раз. Уже рассвело, и ее отблесков почти не видно. Затем двое полицейских укладывают тело на носилки и грузят в фургон. Перед отъездом детективы обмениваются парой слов с Детлером. Фургон уезжает, оставив за собой бензиновые пары, но и те быстро рассеиваются в чистом утреннем воздухе. На плитах, там, где лежал Фаллон, осталось грязное коричневатое пятно. Детлер долго его разглядывает, затем встряхивает головой, точно пытаясь избавиться от навязчивой мысли, и что-то говорит магистру дома. А может, он обращается к привратникам. Те переглядываются и поспешно уходят. Через несколько мгновений Детлер и магистр дома идут ко входу в корпус и скрываются из виду. От растерянности Клэр не может принять самое простейшее решение — сесть ей или остаться стоять. Вчера она желала Эмилю смерти, когда она отправилась поговорить с Лео после того, как долго сидела во дворике и собиралась с мыслями, она услышала голос Эмиля и остановилась перед дверью. Она стояла там, пока Эмиль не произнес: «Мы назначаем тебя магистром игры». Слушать дальше было невыносимо. Она спускалась по лестнице, ничего не видя перед собой, и понимала, что готова убить Фаллона, и сделала бы это, не колеблясь, будь у нее такая возможность. Она бы радовалась, увидев его окровавленное тело на плитах. Но сейчас это стало реальностью. Фаллон мертв. Полицейские станут допытываться. Когда Эйми умер, к ней приходил инспектор. Он смотрел на нее подозрительно и спрашивал, где она была в час смерти брата. Ей еще повезло, что случившееся, без сомнений, было самоубийством, и нашлись свидетели, которые видели, как она прибывала на станцию. Повезло также, что телеграмма Эйми была адресована де Курси, без имени. В поезде она переоделась в платье, то немного помялась, весь семестр она хранила его под матрасом, и никто, ни один человек не усомнился, что все это время она гостила у тети Фрэнсис. Никому не пришло в голову проверить ее билет. Иначе неловкости было бы не избежать. Она тогда онемела от шока и совсем не боялась, и лишь позднее ей стали сниться кошмары о тюрьме и о том, как ее выводят на эшафот перед толпой зевак. Но в этот раз... На прошлую ночь у нее нет алиби. Она не могла находиться в своей комнате или в библиотеке игры и всю ночь просидела в классе, где Лео не смог бы ее отыскать. Она должна скрыться. Бежать. Сегодня же сесть на поезд. В Манвере ее больше ничто не держит. Ни работа, ни большая игра. Друзей среди магистров у нее нет. Симон Шарпентье, скорее всего, давно сбежал. Клэр торопливо спускается по лестнице и сворачивает в проход, ведущий к коридору магистерского корпуса. Свернув за угол, видит Лео под дверью своей комнаты. Тот сидит на полу, прижав колени к груди. Увидев ее, он поднимается. Они смотрят друг на друга. Им нечего друг другу сказать. Она обходит его и открывает дверь. Лео заходит следом, но она не обращает на него внимания. Бросает в чемодан брюки и рубашки, пижаму, нижнее белье, туалетные принадлежности. А когда, наконец, поднимает голову, Лео сидит на кровати, почти на расстоянии вытянутой руки. «Неужели ты решила уехать, не попрощавшись?» — спрашивает он. Она оборачивается. Бросает на него гневный взгляд. Лео смотрит на нее так, будто она в чем-то виновата. «Я тебе ничего не должна!» — отвечает она. «Даже до свидания? Хотя бы пообещай, что через пару дней я не услышу о твоей смерти». Он вроде бы шутит, а вроде и нет. Невероятно. После всего, что он натворил, он кажется обижен на нее. Ее тянет швырнуть в него чем-нибудь. Вместо этого она оглядывается. Она могла бы взять книги, но какие? После доступа к огромной библиотеке сложно выбрать всего две или три. Лучше не брать ни одной. Лео хватает ее за запястье. «Я знаю, что тебя уволили», — говорит он. «Это несправедливо, но я тут ни при чем». Она отдергивается. «Что?» «Я мог бы поехать с тобой. Куда бы ты ни направилась, они ублюдки. Но ты теперь свободна и...» «Я не шутил, когда предлагал. Прошу, Клэр, давай уедем вместе». Этого она никак не ждала. «С чего начать?» Она надавливает на веки кончиками пальцев. «Ты сошел с ума?» «Может быть, да. А это имеет значение?» Она опускает руки и открывает глаза. «Ты правда думаешь, что я куда-то с тобой поеду?» Лео хмурится. «А почему нет?» «Потому что...» «Да как он смеет просить ее об этом? И почему она должна объясняться?» «Оставь меня в покое, Лео! Я серьезно! Оставь меня!» Он не шевелится. Ей хочется ударить его по ногам, чтобы не мешал, увидеть, как он морщится от боли. «Почему ты на меня злишься?» Ответов на этот вопрос так много, что трудно выбрать один. Что ему нужно? Перечень всего, что он сделал, чтобы разрушить ее жизнь? Что за наглость явиться сюда и требовать, чтобы она объясняла? Но потом она смотрит на него, и что-то в его лице, выражение, промелькнувшее всего на миг, на долю секунды, заставляет ее усомниться. Он действительно не знает, что ей все известно. Если бы он хотя бы понял это, победа в кои-то веки осталась за ней. Она хочет увидеть, как его самолюбие дрогнет и пошатнется убежденность в том, что он достойный, порядочный человек. Если бы он хоть раз увидел себя ее глазами. «Я думала, ты изменился с тех пор, как мы были студентами. Вчера я решила... Я дура, что дважды попалась в ту же ловушку. Я-то думала, ты раскаиваешься, считала, что ты все понял и любишь меня. Но ты проделал тот же трюк во второй раз, не так ли? Предал меня, не моргнув глазом. Ты никогда не изменишься, Лео. Ты всегда будешь тем, кого заботит только выигрыш, и плевать, каким путем ты придешь к победе. Ложь, обман — все средства хороши, если в конце получаешь желаемое, верно?» Он судорожно вдыхает. «Вовсе нет, я все это время... Ты шпионил за мной. Ты писал Эмилю обо мне, моих политических взглядах, пересказывал ему все глупости, которые я говорила. Ты не думал о том, что это может достигнуть чьих-то ушей?» «Да, я писал ему, но эти письма не были предназначены. Я не собирался...» «А потом ты прервал мою игру в честь дня летнего солнцестояния». «Нет, нет, конечно же, ты сделал это ненарочно. Так же, как ты ненарочно сдал красный вместо бури. Это ты тоже сделал ненарочно, а потом...» Ее голос дрожит, грозится предать ее. «Потом ты переспал со мной. И вот я узнаю, что я больше не магистр игры. а это единственное, чего я всегда желала, и единственное, чем хочу заниматься в жизни!» Она останавливается и закрывает рот, опасаясь, что скажет что-то, о чем потом пожалеет. Или опять заплачет. Хватит с нее слез. «Я узнал об этом только вчера, сразу после тебя, клянусь! Хватит!» Бросает она, и что-то в ее голосе заставляет его замолчать. «Не клянись! Прошу!» Воцаряется тишина. Неужели до него наконец доходит? По крайней мере, теперь он слушает ее, теперь он ее видит. Лео смотрит на свои руки и, не поднимая глаз, произносит. «Красный был шедевром. Я сдал эту игру, потому что никогда не встречал ничего лучше. Я не сомневался, что медаль достанется тебе». «Неужели?» Она ждет, пока он поднимет взгляд, но он по-прежнему смотрит на руки. Он похож на провинившегося школьника, понурого, пристыженно опустившего голову. Он не похож на магистра. Он даже не похож на взрослого. «Что ж», — продолжает она, — «теперь ты можешь присудить медаль кому захочешь. Не сомневаюсь, совет к тебе прислушается». Он резко поднимает голову. «Что?» «Вчера я все слышала. Я пошла тебя искать после того, как мне сообщили. Но Эмиль меня опередил. Я слышала, Лео. Ты станешь магистром игры вместо меня. Наконец-то твоя мечта осуществилась. Притворяться ни к чему. Ты победил. Опять мои поздравления!» «Ты слышала?» «Да». «Но тогда...» Он хмурится. «Мне нечего больше сказать, Лео. Я ухожу, ты остаешься. Я не хочу больше видеть тебя. Никогда!» Она берет чемодан и вдруг понимает, что магистерская мантия все еще на ней. Ставит чемодан на пол и стягивает через голову тяжелый белый балахон. Тот падает к ее ногам, и она ощущает легкость и прохладу. Без мантии она чувствует себя голой. Пора прощаться, но произнести нужные слова она не в силах. «Я отказался». Лео протягивает руку, хоть и не касается Клэр. Это не жест большой игры, но мог бы им быть. Резкий переход, нарочно неуклюжий. Он стоит, растопырив пальцы. «Я отказался, Клэр. Сказал Эмилю, что не стану магистром игры. Ты разве не слышала?» Она смотрит на его вытянутую ладонь, и пространство между ними сгущается, как воздух перед грозой. «Ты слышала, что я сказал? Я не стану магистром игры вместо тебя! Я отказался! Сказал Эмилю, чтобы он нашел другого на это место!» Он следит за ее взглядом и опускает руку. Он не обрадовался, сомневаясь, что в следующем году меня наградят орденом Империи. Она замерла. Она не верит ему. Но нет, верит. «Клянусь, Клэр, я отказался!» Она молчит, слышит его дыхание. Наконец отвечает. «Но почему? Ты разве не хочешь быть магистром игры?» По его лицу она понимает, что ему хочется соврать, но он делает глубокий вдох и говорит правду. «Конечно, хочу. Еще как хочу. Я хотел этого всю жизнь, но есть кое-что, чего я желаю больше». Она медленно кивает. «И теперь я должна поблагодарить тебя?» «Нет, я не для этого. Я этого не говорил». «Твой отказ ничего не меняет. Меня уволили, потому что нашли лазейку. А нашли лазейку из-за твоих писем. Эмиль угрожал и мне. И это стало возможным благодаря доказательствам, которые ты ему предоставил». «Я был наивным глупцом. Не думал, что письма будут использовать против тебя. Даже не предполагал. И когда писал их, ни о чем таком не догадывался». «Теперь уже не важно, Лео. Вот что я хочу сказать». Она прислоняется к стене и вдруг чувствует такую сильную усталость, что, кажется, колени вот-вот не выдержат и подогнутся. Один раз в жизни ты поступил по чести и думаешь этим все исправить. Думаешь, что любовь побеждает все? Но это не так. Я потеряла все, и твоя благородная жертва мне ни к чему. Но я думал, он бледнеет. Кажется, он действительно считал, что его поступок все исправит, что она простит его, и они вместе уйдут в закат, держась за руки. Быстрый слащавый фермитюр, финальный мажорный аккорд. Ты отказался от того, о чем давно мечтал. Чего ты ждешь? Медали? Я сделал это ради тебя. Тогда прости, твоя жертва напрасна. Ты очень жестока, — бормочет он. У меня нет причин относиться к тебе по-доброму, Лео. Я понимаю, что ты ждешь этого от женщины. Женщина, по твоему разумению, должна вести себя так, чтобы ты чувствовал себя спокойно. Она должна прощать все твои ошибки, накидывать вуаль на зеркало. Что ж, мне очень жаль. Терять мне нечего, так что я могу сказать тебе правду. Я думал, правда в том, что ты любишь меня. Правда в том, что ты опоздал. Лишь сказав это, она понимает, что это действительно так. Стоило облечь мысли в слова, и они стали истиной. По спине пробегает болезненный холодок, притупленный усталостью, но все же безошибочный. Она тоже любит его. Лео медленно произносит. Я испугался и дал Эмилю то, что он просил. Я был трусом, но не отдавал себе отчет, что он использует мои письма, чтобы причинить тебе вред. Ты веришь мне? Она отчасти чувствует облегчение, что ей больше не надо решать. Его слова уже ничего не изменят. «Я ухожу», — отвечает она. «Прощай, Лео». Она не ждет, что он будет ей мешать, и не хочет, чтобы мешал, но в то же время обижается, когда он не пытается ее остановить и лишь спрашивает, куда ты поедешь. «Не знаю. В столицу, наверное. В какой-нибудь отель». «А как же твой замок? Не вернешься туда, чтобы начать большую игру?» Сначала она не понимает, о чем речь, но секунду спустя вспоминает летний день, просторный чердак над большим залом и миг, когда они почти коснулись друг друга. Свой старый кошмар про Манвер, лежащий в руинах, и былую дерзкую уверенность, что большая игра всегда спасет ее, что бы ни случилось. «Мне уже не 20», — отвечает она. «Как и тебе?» — она морщится. «Я продала замок». «Вот как. Может, мы с тобой еще увидимся?» «Может». Лео то ли соглашается, то ли просто вторит ее словам. Он вдруг выглядит постаревшим, но, бросив на нее короткий взгляд, видимо, замечает что-то в ее лице и расправляет плечи. А потухшая была искра в глазах загорается снова. Наконец он произносит, словно посмеиваясь над самим собой. «А я теперь не знаю, что мне делать, раз мне нельзя поехать с тобой». Она выдерживает его взгляд и решает ничего не отвечать. Это не ее проблема. Жестоко просить ее думать о том, как больно будет потом, когда она поймет, что он мог бы быть рядом. «Я все еще боюсь», — продолжает он и криво усмехается. «Я не могу вернуться в политику. А отцовской свалкой теперь заведует другой человек, хотя мне совершенно не хочется туда возвращаться. У меня ничего не осталось. Но дело не только в этом. Эмиль затаил на меня злобу после того, что я ему наговорил. Он угрожал мне, а я ответил, что пусть делает, что хочет. Возможно, мне придется уехать из страны». «Так он не знает?» Но вдруг он просидел здесь всю ночь и ждал ее, а звуки полицейских сирен в этот коридор не долетают. «Эмиль мертв», — говорит она. «Что?» «Судя по всему, упал с крыши. Тело обнаружили утром, здесь была полиция». Выражение его лица не меняется, но она чувствует, как мысли начинают роиться в его голове, словно вихрь за каменной стеной. «Ты уверена?» Она даже не хочет отвечать. «Кто-то еще знает о том, что ты сказал Эмилю?» «Нет». «Значит, ты не сжег мосты», — отвечает она, и в голове вдруг звучит энергичный, навязчивый и неотступный мотив из мостов Кёнигсберга. Она вспоминает, как они вместе смеялись над ним, объединенные неприязнью к этой музыке, как она передразнивала других студентов с помощью этого мотива, а Лео хватался за бока и умолял ее перестать. Горло пронзает внезапная боль, острая, как осколок стекла. После всего, что он сделал, он по-прежнему единственный, кто видел ее такой. Она коротко вздыхает. «Что ж, прощай. Прощай». Он встает, слегка пошатываясь, словно пол ускользает у него из-под ног. Тянется к ней. Но если она его поцелует, то не сможет уйти. Она делает шаг назад, но это не помогает. Она не может не смотреть на него. Лео не отрывает от нее глаз. Его лицо открыто, он сбросил маску. Если бы сейчас он выступал с большой игрой, то выглядел бы именно так. У нее перехватывает дыхание. «Прости меня», — произносит он. «Уже не важно». «Нет, послушай». Он поднимает руку, останавливая ее. Быстрый отрывистый жест наподобие обратного стромазана. Ее неотступно преследует ощущение, что между ними идет большая игра, смутная, как шум прибоя. Он шагает к окну, закусив нижнюю губу. «Ты права. Я всегда тебе завидовал. Даже когда мы были друзьями, я стремился быть лучше тебя во всем. Мне хотелось быть умнее, хотелось завоевать золотую медаль. Когда я сдал красный...» Он резко вдыхает. «Эта игра была блестящей, но я догадывался, что они могут ее не понять. Если бы ты выиграла, я бы порадовался за тебя искренне, но я рискнул, зная, что все может обернуться иначе. Я никогда себе в этом не признавался, но в глубине души мне хотелось одержать над тобой верх, засвидетельствовать твое поражение, а все потому, что я любил тебя. И до сих пор люблю. Но я не могу избавиться». Он прижимает к груди кулак, словно хочет вытащить что-то из сердца. «Прости меня. Я хотел быть лучшим. Это правда». Она молчит. И ей не хочется понимать его, но она понимает. Они вели эту игру с самого начала. Игру, в которой сочетались страсть и враждебность, тени и отражения. Зато теперь... Он честен. «Я даже не встречал твоего брата», — наконец произносит он. «И мне жаль, что он умер. Но узнав, что ты жива, ты... Даже если ты сейчас уйдешь, и мы никогда не увидимся, знай, не только ты вернулась из мертвых. Возродился и я». Лео улыбается. И она улыбается в ответ. Она уже чувствует, как смыкаются вокруг стены сожаления и утраты, но пока они еще не успели отгородить их друг от друга. «Стань магистром игры», — произносит она. «Но, Клэр, лучше ты, чем кто-то другой. Ты станешь хорошим магистром, лучше, чем я. И как знать, может, когда-нибудь ты обставишь меня и в большой игре, если перестанешь умничать, конечно». «Спасибо на добром слове. Лео, я не шучу. Оставайся. Стань занозой в их боку. Пиши большие игры, и пусть люди думают, что ты сошел с ума. Проживи жизнь, которой был лишен. Мне не нужна эта жизнь без тебя». Она тянется к нему, и он обнимает ее так стремительно, что она теряет равновесие. Он целует ее в лоб, а потом, не шевелясь, она чувствует его голос, вибрирующий в ее голове, произносит: «Тебе не обязательно уезжать». Она качает головой. А он не настаивает. И когда наклоняется, чтобы поцеловать ее в губы, она чувствует, что он все понял, даже вопреки своему желанию. Нет, она не может остаться после того, как ее уволили. Даже если бы захотела, не осталась бы. В большой игре нет места им обоим, и, пожалуй, никогда не было. А может, и не будет. Они стоят так долго. Она потеряла счет времени. Бьют часы. Клэр отстраняется, и Лео отпускает ее. «Хорошо», — говорит он. «Да». Она тянется в карман, достает ключи от библиотеки игры и бросает их на кровать. «Тебе они понадобятся». Она колеблется. «В библиотеке остались вещи, которые прежде принадлежали тебе. Игры из архива. Твой дневник. Письмо, что я написала тебе и так и не отправила. Ты найдешь их». Лео медленно наклоняется за ключами. Она кивает и берет чемодан. Он идет вслед за ней, но когда она выходит в коридор, его шаги стихают. Она бросает взгляд через плечо, он стоит, приложив ладони к колбу и к сердцу. Жест кажется смутно знакомым, но она не задумывается о том, что он означает. Лишь незаметно пройдя по коридорам и выйдя через черный ход на дорогу в тень деревьев, она дает себе передохнуть, останавливается и пытается вспомнить, где видела этот жест раньше. Возможно, на диаграмме или старинной иллюстрации в книге. Кажется, это Рендри. Старый жест из дуэльной игры, означающий готовность сдаться, когда один игрок признает свое поражение и прекращает игру, которая иначе могла бы длиться вечно.